Глава седьмая. Мужчину разбудило пение петуха, похожее на скрип заржавевших качелей. Беспокойное, неприятное пробуждение. Казалось, только что рассвело, но стрелки часов показывали 11:16. Действительно, солнце светит, как в полдень. А сумеречно здесь, потому что это дно ямы, и солнечные лучи еще не проникли сюда. Он поспешно вскочил. С лица, с головы, с груди шурша посыпался песок. Вокруг губ и носа налип затвердевший от пота песок. Отирая его тыльной стороной руки, мужчина растерянно мигал. Из воспаленных глаз безостановочно текли слезы, как будто по векам провели чем-то шершавым. Но одних слез было недостаточно, чтобы смыть песок, забившийся во влажные уголки глаз. Он пошел к баку, стоявшему на земляном полу, чтобы зачерпнуть хоть немного воды, и вдруг заметил женщину, посапывающую около очага. Забыв о резе в глазах, он затаил дыхание. Женщина была совершенно обнаженной. Сквозь застилавшую глаза пелену слез она показалась ему неясной, расплывчатой тенью. Она лежала на циновке без всякой подстилки, навзничь. Все тело ее, кроме головы, было как будто выставлено на показ. Левая рука чуть прикрывала низ упругого живота. Укромные уголки тела, которые люди обычно прячут, на виду. И только лицо, которое никто не стесняется держать открытым, обернуто полотенцем. Это, конечно, чтобы предохранить от песка глаза, рот, нос, но все же подобный контраст еще резче подчеркивал ее наготу. Все тело покрыто тонким налетом песка. Песок скрыл детали и подчеркнул женственность линий. Она казалась скульптурой, позолоченной песком. Неожиданно из-под языка у него побежала липкая слюна, но он не мог проглотить ее. Песок, забившийся в рот между губами и зубами, впитал в себя слюну и расползся по всему рту. Он нагнулся к земляному полу и стал выплевывать слюну, смешанную с песком. Но сколько ни сплевывал, ощущение шершавости во рту не исчезало. Как он ни вычищал рот, песок там все равно оставался. Казалось, между зубами непрерывно образуется все новый и новый песок. К счастью, бак снова полон до краев водой. Ополоснув рот и вымыв лицо, я почувствовал возвращение к жизни. Никогда еще я не испытывал так остро чудодейственность воды. Так же, как и песок, вода — минерал, но это настолько чистое, прозрачное, неорганическое вещество, что оно соединяется с телом гораздо легче, чем любой живой организм. Давая воде медленно вливаться в горло, я представил себя животным, питающимся камнями. Мужчина снова повернулся и посмотрел на женщину. Но приблизиться к ней ему не захотелось. На женщину, припорошенную песком, приятно было смотреть, но касаться ее едва ли приятно. Возбуждение и злость, испытанные им ночью, сейчас при свете дня оказались ему неправдоподобными. Ему будет что порассказать. Как будто для того, чтобы закрепить в памяти все увиденное, он еще раз посмотрел вокруг и стал быстро собираться. Рубаху и брюки не поднять, сколько в них набилось песка. Из-за такого пустяка нечего волноваться. Но вытряхнуть песок из одежды оказалось труднее, чем вычесать перхоть из головы. Ботинки тоже были засыпаны песком. Прежде чем уйти, нужно, наверное, сказать что-нибудь женщине. Но если разбудить спящую, ей будет стыдно. Да, но как же быть с платой за ночлег? А может быть, лучше на обратном пути зайти в правление артели и передать деньги старику, который вчера привел меня сюда?